Была проведена большая работа. Выселили жильцов, дали им новые квартиры с учетом современных норм на человека, отреставрировали старый дом, завезли экспонаты. Наконец состоялось торжественное открытие музея. Вероника написала статью об историческом наследии, о связи поколений, об эстафете, которую мы несем из прошлого через настоящее в будущее. А потом в редакцию пришло письмо от студента-первокурсника, который сообщил, что просветитель жил вовсе не в этом доме, а через дорогу на уголочке. Веронику послали разбираться. Она разобралась довольно быстро. Да, не в этом. Да, через дорогу на уголочке. Произошла путаница. Как она произошла? Как всякая путаница. Сейчас в ходу слово «халатность». Кто-то проявил халатность, а может, просто честно ошибся. Да и какая в сущности разница, где жил этот просветитель? К какому парадному подъезду подавали ему лошадей, к этому или к тому? «Дело в смысле его жизни», — философски заметил Мельников, — «а не вместе место — это случайность». «Это сейчас случайность», — сказала Вероника. «Это мы сейчас не знаем, где получим квартиру. А тот дом был домом его отца, деда и прадеда. А потом в нем жили внуки и правнуки. Дом — часть человека». «Мы это понимаем», — Мельников называл себя «мы». Вероника знала, что решать будет он, но Мельников пожелал сделать вид, что от него ничего не зависит. Вернее, не все зависит только от него. Можно было все оставить как есть, ничего не менять, а можно перенести музей на положенное место. Но тогда опять выселять, опять выделять, опять реставрировать. Получается, что они только и занимаются просветителем, когда так много, пусть менее значительных, однако живущих сегодня людей, животрепещущих судеб. «Дома-то одинаковые почти. Один архитектор строил», — мягко нажал Мельников и простодушно посмотрел в прозрачные боттичелевские глаза Вероники. «Если пойти по пути все равно, то зачем варить пищу? Можно есть сырой. Зачем одеваться? Можно завернуться в шкуры. Зачем вообще нужны просветители и память о них? Зачем нам знать, что до нас тоже жили люди и хотели нам добра? Вы где учились?» — спросил Мельников, как бы снимая тему, интересуясь лично ею, Вероникой. За этими прозрачными глазами он услышал лязг гусениц и понял, что легче вложить средства, силы и время, чем связываться с этой журналисткой ее газеты. «У меня два образования», — сухо ответила Вероника, не поддерживая интерес к себе. Поднялась. Первая протянула руку. «Единственное, что я могу сделать для вас, — это уйти». Летуче улыбнулась и ушла. И еще не выйдя за дверь, забыла и о Мельникове, и о музее. В создавшейся ситуации ей это было все равно, и именно поэтому она знала, все получится. Судьба не любит, когда от нее что-то очень требуют. Судьба любит, когда ей предоставляют право выбора. Вероника закрыла за собой дверь. Мельников какое-то время смотрел на закрытую дверь. Он привык к тому, что все у него что-то просят, заискивая взором и вибрируя душой.